Глава 15. Ланкастер дожевывала свою резинку, пока эксперты прочесывали столовую и кухню. Снаружи группа полицейских и агентов ФБР изучала тропинку, которую показал им Деккер. Амос прислонился к стенке в столовой, засунув руки в карманы, и наблюдал за происходящим. Ланкастер подошла к нему. «Мы уже проверяли морозильник», — сказала она, «но не проверили ни градусник, ни продукты. Это упущение. Уверена, что мы обнаружили бы все это, но позже». «Вы искали стрелка. Защищали комнаты», — отозвался Деккер. «Не беспокоюсь о протухших гамбургерах. Мне не нужно было о нем думать. Я просто разнюхивал повсюду». «Ага. После того, как ты выскочил из библиотеки, ни слова не говоря. Я, между прочим, звала тебя, Амос. Я ведь могла пойти с тобой». Он заметил ее обиженный взгляд и отвернулся. В тот момент ему просто не пришло в голову. Мэри по-прежнему работала в полиции, так что если она вместе с Деккером обнаружит новое направление расследования, это пойдет на пользу ее карьере. Но если, как вышло сейчас, открытие будет принадлежать только Деккеру, карьере Ланкастер это ничем не поможет. «Я не...» «Забудь», — резко ответила Ланкастер. «Когда мы официально работали вместе, ты делал то же самое». «Правда? Видимо, у тебя просто такой заскок. Хотя парню с отличной памятью следовало бы помнить, что он так поступает. По крайней мере, со мной». «Мэри, я вообще тут слегка не к месту». Похоже, ее раздражение усилилось. «Нет уж. Я думаю, твое моджо возвращается. Я знала, что так и будет. Это важная штука». Примечание. Моджо. Положительный настрой, особое расположение духа. Конец примечания. «Не похоже, что я нужен тебе в этом расследовании. У тебя полно ресурсов». «Дело в том, Амос...» Она на мгновение отвела взгляд, пожевала резинку, потом вновь посмотрела ему в глаза. «По правде говоря, мне не хватало работы с тобой. Думаю, мы были хорошей командой». Деккер кивнул, но ничего не сказал. Пару секунд спустя, когда Ланкастер поняла, что он явно не собирается как-то комментировать ее признание, она сказала: «Но вот чего я не понимаю, если он был здесь, почему камера зафиксировала его у черного хода? Как-то не сходится». Деккер оттолкнулся от стены. «Сейчас я тебе покажу». Он отвел Мэри в заднюю часть школы и указал на камеру, которая сняла стрелка. «Проверь угол». Женщина посмотрела в объектив. «Окей». Деккер обошел фойе вдоль стены и оказался у дверей черного хода. Потом шагнул влево. «Вот точка, где камера поймала его. Я видел ее на записи. В кадр попала только средняя дверь, которая у меня за спиной». «То есть стрелок сделал то же, что и ты? Прошел сбоку, а потом был пойман камерой и сделал вид, будто вошел через черный ход, хотя на самом деле его там не было». «Интересно, почему камера установлена именно так?» «Ну, ее могли передвинуть». Деккер подошел к камере, вытянул руку и коснулся ее. «Я дотягиваюсь, но я высокий. Однако кто угодно мог развернуть ее, если б взял палку, швабру или что-то в этом роде. И вряд ли кто-нибудь это заметил. Не похоже, чтобы за ней непрерывно следили». «Черт, это дело становится все сложнее и сложнее». «Нет, Мэри, оно становится все продуманней и продуманней». «Не хочешь выйти со мной на улицу покурить?» — спросила она. Деккер подозрительно посмотрел на нее. «Я не курю». «Я подумала, может, теперь начнешь». «Либо я толстяк, либо курильщик. Но не оба сразу». Они пошли обратно в столовую. Там Ланкастер немедленно достала из пачки новую жвачку и засунула в рот. «Капитан Миллер привлек тебя, и это уже принесло плоды». Деккер посмотрел на нее. «Какие еще плоды?» Она указала на зал, в котором они стояли. «Вот эти, Деккер! Господи, для умного парня ты иногда бываешь туповат!» «Ну да, я нашел это. И что?» «Никаких практических наводок на стрелка. Это все равно не дает». Он прятался в морозильной камере, выкрутив температуру. Похоже, он спрятал оружие, а, возможно, и камуфляж над подвесным потолком. То есть он пришел сюда заранее, поэтому его никто не видел. «И куда это тебя приведет?» «Пятно от смазки на потолочном профиле. Возможно, от оружия. Нитка, которую ты нашел. Похоже на ткань от камуфляжа. ФБР проверяет. Это уже что-то». Деккер вытащил руку из кармана и показал Ланкастер полдюйма между большим и указательным пальцем. «Вот сколько я нашел. Нечему радоваться. Но это больше, чем нашли мы». «Я видел пульт охраны. Когда они включают сигнализацию?» «Обычно в 10 вечера. Но в тот вечер здесь было мероприятие. Школьный спектакль, который поздно закончился. Толпа народу. Поэтому сигнализацию не включали до полуночи, чтобы все могли выйти». «И никаких событий в журнале регистрации, тревожных сигналов?» Ланкастер покачала головой. «Первым делом мы проверили охранную кампанию. Журнал чист. То есть стрелок вошел сюда до полуночи. Это представление включало закуски в столовой?» «Нет. Тут была моя приятельница. Ее ребенок играл в постановке. Она сказала, что все ушли сразу после окончания спектакля». «Значит, стрелок воспользовался промежутком, когда охранную систему еще не включили, и сразу спрятался в свою нору». «Амос, тогда зачем он спрятал оружие в потолке? Почему не взял его с собой в морозильник?» «Ты исходишь из того, что он принес оружие с собой, а потом залез в укрытие. А если он принес оружие заранее и спрятал, тогда морозильник не годится. Кто-то наверняка заметит стволы. А вот потолок отлично подходит, если спрятать вещи там». Ланкастер упрямо помотала головой. «Почему не сделать все сразу? Довольно рискованно приносить оружие и прятать его в потолке, а потом опять пробраться сюда и спрятаться в морозильнике, и снова рисковать, что кто-нибудь тебя увидит». «Согласен. Но если все произошло именно так, должно быть какое-то объяснение. Этот парень производит впечатление методичного и внимательного». «Да, похоже на то», — согласилась Ланкастер. Деккер продолжал размышлять, разговаривая в основном сам с собой. «Сначала стволы и снаряжение, потом сам стрелок. Он мог прийти вместе со всеми на спектакль или сделать вид, что пришел. Актовый зал с другой стороны центрального коридора. Заходишь в главный вход и поворачиваешь налево к актовому залу. Возможно, он просто повернул направо и пошел к столовой. Или, если люди заходили из бокового входа, со стороны парковки, право и лево поменяются местами. Он остается на всю ночь и утром начинает убивать. Значит, вам нужно проверить, не видел ли кто-нибудь на этом спектакле незнакомого человека?» Он помолчал. «Но остается та же закавыка». «Какая?» — спросила Ланкастер, засунув в рот новую резинку. Комок старый, завернутый в салфетку, отправился в корзинку для мусора. «Ваша теория утверждает, что первая жертва — Дебби Уотсон. Она была в коридоре рядом с черным ходом. Значит, нашему парню, который всю ночь прятался в морозильнике, Нужно пройти по коридору между столовой и библиотекой, повернуть направо в главный коридор, миновать еще два коридора по бокам, пройти мимо классных комнат и, возможно, каких-то людей, чтобы застрелить сначала Уотсон, а потом в другом конце коридора учителя физкультуры Крамера. Затем парень разворачивается и начинает отстреливать народ, двигаясь назад к передней части школы. Деккер скептически посмотрел на Ланкастер. «Звучит сомнительно. Почему не начать стрельбу сразу, двигаясь от передней части к черному ходу? Тогда Уотсон будет не первой, а последней жертвой. А как же таймер? На видео?» «Вот это главная загвоздка. Она говорит, что парень начал стрельбу с задней части школы и по какой-то причине хотел, чтобы мы увидели его на записи. Теперь мы знаем, что он мог прятаться в столовой, и запись выглядит как ложный след. Итого у нас есть один доказанный пункт – таймер видеозаписи, и один почти доказанный пункт – стрелок прятался в столовой. Если оба пункта истинны, тогда вся картина становится бессмысленной. Один плюс один не равно трем. Амос, я тебя теряю. У тебя есть предполагаемая последовательность выстрелов, наложенная на план школы? Мэри кивнула. Давай взглянем. Возможно, этот парень действовал не так, как мы думаем, а строго наоборот. Но если ты прав насчет своих находок, и он шел от передней части школы к черному ходу, а потом обратно, он мог сбежать через кладовую столовой и дальше по тропинке в лес. Это самый простой путь отхода. И все складывается. Деккер вдохнул, выдохнул и уставился в потолок. «А может, этот сукин сын как раз хочет, чтобы мы так думали?»